Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Приветствую всех любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. И знаете, в прошлый шаббат мы была тема вот проповеди, что Бог под Христом соединил, под главой Христа небесное и земное. И оказалось, что многие, не сказать многие, но некоторые люди хотели бы еще раз это услышать, только без перевода или, возможно, просто вторично вернуться. И я молился, и я думаю, что я вернусь к этой теме, возможно, через один шаббат. Не в следующий, а через один, чтобы прошло какое-то время, материал немножко осел, и мы его снова повторим, потому что действительно тема серьезная такая, довольно твердая была. А сегодня я буду говорить на такую тему. Название проповеди, наверное, будет слышаться очень стандартно и очень знакомо. Гордым противится Бог, а смиренным дает благодать. Но я сегодня хочу показать, что иногда то, что происходит в духовном мире, может помочь нам понять то, что происходит на земле или вообще с нами. Как правило, все наоборот обстоит. Нам для того, чтобы понять тайны Царства Божьего, нужно вникнуть в то, что происходит в земном мире. И тогда мы можем провести параллель туда. И вот этот случай, наверное, один из немногих, возможно, исключения. И Парашат Шавуа, которая вот сейчас была, дала мне дополнительную мотивацию, потому что мы никогда не договариваемся по поводу тем, и так далее. И даже моя жена не знает, что я буду проповедовать в субботу. И все-таки, это побуждение Духа Святого, я думаю, должно реализоваться. То, что я сказал, находится в первом послании Петра. Давайте мы откроем. Сегодня будет много мест, но я не буду долго на них останавливаться, потому что сами вот эти тексты, они довольно понятны нам и известны. Я просто подчеркну ключевые слова, которые мы будем держать внутри, чтобы двигаться по теме проповеди. 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Мессии и соучастник славе, которая должна открыться». «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Я пока остановлюсь. Я хочу обратить ваше внимание на слово, которая в Писании употребляется вообще, что должен делать пастырь? Не пасти. Здесь написано надзирать. Слово надзиратель у нас вызывает всегда негативную реакцию. Так или нет? Что такое надзиратель? Это тот, от которого надо, по идее, прятаться, чтобы он чего-то не заметил. Правильно? Надзиратель, слово само по себе злое. По своему смыслу. Наверное, в обычной нашей жизни так и выглядят надзиратели. Пастыря именно этим и должны заниматься. То есть у них все должно быть на глазах, они все должны подмечать и замечать. Да? И это то, что входит в их обязанности. Теперь, когда человек надзирает за другими, он всегда будет конфликтовать с этими людьми. Там бумажку бросил, там плюнул не туда. Еще там что-нибудь. Мотивация внутри этого человека должна быть здоровой и правильной. Охотно, то есть по доброй воле, желание должно быть, эту работу делать. Так, чтобы это было угодно Богу. Фактически Бог ставит какого-то человека, в роль надзирателя. Такое призвание у него. Не самое, кстати, такое хорошее, наверное, или благодарное. Но мотивы внутри не должно быть гнусной корысти, не ради того, чтобы користь какую-то извлечь, а из усердия, то есть усердие служения Богу. И не господствовать, то есть он должен надзирать, но не быть, как бы, не господствовать, а подавая пример своему стаду. Это одна сторона. Вторая сторона. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что, название проповеди сейчас, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. В этой теме на самом деле есть очень много текстов еще. В притчах Соломона есть текст, говорящий в эту тему. Но мы выделим сейчас две вещи главных. Пастыря должны надзирать за стадом. Младшие должны повиноваться вот этим надзирателям. А теперь мы откроем с вами текст Евангелия от Луки, 10 глава. Евангелие от Луки, 10 глава. И я вначале прочту первые три стиха, а потом с 17 стиха буду читать. Все готовы? Евангелие от Луки, 10 глава. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Аминь. Итак, кроме тех 12 учеников, которые были в ближайшем окружении Иешуа, он выбирает еще 70 и отправляет их проповедовать Царство Божие, Евангелие. А теперь 17 стиха давайте прочтем. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю вражью силу, и ничего не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Амен. Знаете, удивительный текст. 70 учеников уходят. Когда они возвращаются, они, захлебываясь от восторга, рассказывают ему, что такое происходит. Потому что ведь в каждом селении есть синагоги, в каждой синагоге есть раввины. А это простые люди. И вдруг Бог ставит их в позицию, когда они не просто там, знаете, что-то сказали кому-то. Они, каждый из них, как пророк, бесов выгоняет, там, больные исцеляются. Он их послал делать то, что сам хотел делать. Вы понимаете, что происходит? И они приходят, летают как на крыльях. Радость такая, восторг, сила какая исходит. А он им хоть бы слово похвалы сказал. Он им говорит: тихо, тихо, ребята, успокойтесь. Я видел сатану, спадшего с неба. Вопрос: а при чем здесь сатана? Как вы думаете? А? Связь где? Был первый, стал последний. Правильно, Михаил. И сейчас мы с вами обратимся к тексту, который нам повествует или говорит о том, что произошло с сатаном, каким он был и что произошло с ним. И здесь, я думаю, есть колоссальная мудрость. Это то исключение, когда мы можем через духовный мир понять, что нам делать здесь на земле, чтобы с нами не случилось подобное. Я уже сказал, что, как правило, как бы в обратную сторону все работает. Но это духовный закон. Духовный закон. И ученики такую работу сделали. Евангелие рассказали. Бесов выгнали всех. Очистили территорию. Ну, мог бы хоть сказать, ну, молодцы ребята. Вот, я как раз так и хотел, чтобы было. Он говорит, осторожно, я видел сатану, спадшего с неба. Он их предупреждает о том, чтобы они случайно не оказались в том же положении, в котором оказался Херувим помазанный. Книга пророка Иезекииля, 28 глава. 28 глава. С 11 стиха по 19. Я зачитаю все стихи и потом прокомментирую. Иезекииль, 28 глава. В книге пророка Исаии есть параллельный текст, но данный отрывок более подробно описывает и помогает нам качественнее понять ситуацию. Причем у Исаии сравнивается сатан с царем вавилонским, а здесь с царем тирским. Знаете, иногда людям кажется, ну как бы, при чем тут? Мог бы просто пророк сказать про сатану, а так вавилонский царь, тирский царь. У них такая же проблема же была, у царя вавилонского. Он возгордился. Помним мы, да, что было? То же самое с Тиром произошло. Понимаете, да? И это не просто связь такая. Тут реально показано, что людям, нам на земле, нам всем, нужно внимательно читать эти тексты и, понимая, делать выводы из этих текстов. «И было ко мне слово Господне». С 11 стиха я читаю. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». С этого момента явно и уже речь идет не о царе Тирском, а именно о Херувиме помазанном. Сейчас вы увидите. Буквально с 12 стиха, с середины. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». Да? Это ясно, что царь Тирский там не находился. Речь идет уже сразу, резко идет переход к падшему Херувиму. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор, множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Амен. Небольшой комментарий я дам сюда. Место, где находился Херувим помазанный, это было самое высокое место. И как сказал брат Михаил, он был, ну, как бы первым, одним из самых близких к Богу. В книге пророка Исаии говорится о том, что имя ему было Гейлель бен Шахар, прославляющий сын зари. Когда я читаю вот 13 стих и все вот эти драгоценные камни, да, которые оформлено, что ли, было, его одежда, внешний вид его был. Он говорит об особом отношении, понимаете, да? Об особом подходе. И в то время, когда вот этот херувим трансформировался и превратился в противника Богу, сатан, слово нейтральное в Писании на иврите, сатан – это противник. Трижды это слово употребляется к положительным персонажам в Библии. Два раза к царю Давиду и один раз к ангелу, который стал на дороге Валаама, когда он ехал проклинать Израиль. Тоже названы вот эти персонажи сатаном. Но в общем и целом вот этот падший херувим стал противником Богу. И все то, что Бог как бы вложил в него, затраты вот эти все, приготовления, да, не защитило его. Не стало как бы жалко вот Богу, ой, теперь пропадет же это все. Столько труда вложено было, столько всего, ну что теперь делать? Господь напоминает и говорит, кем он был? Помазанным херувим. Слово херувим в русском языке, в иврите это крувим, от слова коров. Это духовные существа, которые ближе всех находятся к Создателю. Он летит на херувимах, они носят его престол все время. И именно вот это слово «крувим» от слова «коров». Я это проверял, Кен проверял. Именно так соединяются вот эти вещи. Наиболее близко находящиеся кирва, крувим, коров, наиболее близко находящиеся к Создателю. Буквально это его приближенные. Потом идут архангелы, потом идут ангелы и вся вот эта структура. Но херувимы, он сидящий на херувимах, летящий на херувимах, да? Они находятся рядом, они все время прославляют Создателя. В книге пророка Исаии мы помним, да? Отрывок, что херувимы летают и говорят, свят, свят, свят, Господь Бог, Цеваот, и вся земля полна славы Его. Теперь, тот, кто был ближе всех, стал где теперь? Дальше всех. Причина здесь написана. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Этот херувим, он как бы стал думать, что я такой красивый, я такой талантливый, мудрый, способный. А что мне может быть? Есть другие тексты, которые показывают, что, как текст из книги пророка Исаии, он сказал, я поставлю престол свой выше, чем престол Создателя. Мне будут поклоняться, а не ему. Здесь в тексте говорится, что все было нормально до тех пор, посмотрите, пока не нашлось в тебе вот этого греха. И всегда есть опасность у любого человека возгордиться. Всегда. Делая любое служение, любое, какое бы мы ни несли, самое важное, самое великое, мы всегда должны помнить, что мы рабы ничего не стоящие. Каждый из нас. Когда этот херувим всю работу делал, он думал о себе, ого, какой я! Большой и важный. Теперь представьте, сколько ушло за ним еще ангелов. Сколько? Треть. Мы даже не знаем, сколько их. Но очень много это, правда? И что? Планы Божьи от этого остановились или разрушились? Или перестало все работать в этом мире? Нет. Продолжает все происходить так, как решил Создатель. Здесь написано от обширности торговли твоей, 16 стих. Да, 15 вот говорит, ты был совершенен в путях твоих. Мушлам. С самого дня сотворения, до тех пор, пока не нашлось в тебе беззакония. Понимаете, это беззаконие еще не вылезло как бы наружу. Оно пока нашлось только внутри него. Но Бог вовремя это увидел. И Он ему объясняет, от обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Теперь, что это такое? Обширная торговля. Здесь речь идет именно о разговорах, которые происходили между вот этим херувимом и те, кто пошли за ним. Понятно это? Вот он их купил, приобрел, сумел убедить, что они сделать так должны свой выбор и встать на его сторону. Хотя они видели все это воочию, правда? Весь этот духовный мир. Но он сумел их убедить. Понимаете, весь принцип торговли сводится к умению убедить человека, что он должен именно это купить, а не то, что рядом находится. А сегодня все современные методы торговли направлены на то, чтобы убедить человека покупать то, что ему вообще не нужно. Главное, ему продать надо, а то, что тебе оно не надо, это не важно. Деньги мне попадут и все, остальное меня не волнует. Обширная вот эта торговля, это разговоры, сравнения. Он как бы сам себе поставил цену, составил для себя свою как бы шкалу ценностей, по которой оценивал себя, что он в принципе позицию свою никогда не потеряет. И в этом было его беззаконие, и в этом была его ошибка. Вместо того, чтобы служить цели Творца, он перед собой свои цели поставил. И стал достигать лично свои цели, которые не вписывались, видимо, в то, что хотел делать Создатель. Множеством беззаконий твоих и неправедной торговли твоей ты осквернил святилища твои. Имеется в виду внутренний вот этот, внутреннее пространство, внутренний свой объем. Вот это существо, оно как бы осквернило обилием своей торговли. Люди торгуются очень часто, не потому что что-то хотят купить на самом деле. Торговля происходит постоянно. Я помню, когда мне мой отец говорил, когда я там что-то пытался, он мне говорит, что ты торгуешься со мной. Вот такое мое решение, и все. Торговли нету. Поэтому употребилось дважды в этом тексте слово «торговаться». Как бы заполучить для себя еще что-то, попытаться убедить вторую сторону, что должны это ему предоставить. Это все оскверняло внутреннее состояние херувима помазанного. Та цель, для которой Бог его создал, он отклонился уже от этой цели. Несмотря на то, что он был очень способный, мудрый, тут написано, правда? Талантливый. Все это перестало в его жизни приносить плод Богу. И знаете, в Писании есть такие примеры. Еврейская традиция, например, говорит, что Валаам обладал пророческим даром намного большим и сильным, чем Моисей. Но Валаам это один из злодеев, таких как Аман. Понимаете? А Моисей это величина номер один для еврейской традиции, для еврейского народа. Была и есть и будет. Как Авраам. Это величайший служитель и пророк. Хотя дар был меньше. Но состояние внутреннее было правильным. Оно реализовалось больше, чем у того, у кого были таланты и дарования. И когда вот этот херувим при помощи своей вот этой торговли оценил себя как-то, видимо, не мог себе цену даже сложить, его не воспринимали именно так, как он себя видел. Его воспринимали по-другому. Отсюда возникает гордость. Как это так? Вы не способны оценить меня, да я же самый такой, я же херувим помазанный, первый миспарыхат, а вы меня не цените, а вы меня как бы не видите, какой я важный и ценный. Он сам составил себе вот эту шкалу ценностей, И вот это то, что его осквернило. Следствием стала как бы гордыня, гордость. Он уже не воспринимал мнение других херувимов, видимо, других архангелов, других ангелов. Возможно, кто-то и пытался ему сказать, что ты, дескать, не прав и все такое. Но он пошел своим путем до конца. Дело в том, что у них, вот у этого херувима падшего, и тех, кто пошел за ним, нет возврата назад. А у нас всегда есть, у людей. Теперь, почему я соединяю вот эти тексты? Именно в человеке, и в прошлый шаббат мы говорили, что в Машиахе соединилось все небесное и земное. Так? А теперь подумаем давайте вместе. Ведь когда сотворил Бог человека, разве в человеке, которого Он наделил своим образом, своим подобием, не соединил Он небесное и земное? Тоже соединил. Но грех такую трещину дал, такую преграду поставил, что небесное просто аннулировалось полностью. Осталось только земное. И только когда мы приходим к Богу, только когда мы совершаем свое покаяние, мы начинаем потихоньку, медленно и постепенно восстанавливать утраченное вот это небесное богатство или состояние, которое у нас было. И поэтому у человека всегда есть такая возможность. И знаете, нельзя как бы ошибиться, нельзя это в русском языке вот профукать. В иврите лифасфес. Пропустить, да. И снова давайте мы вернемся в наш текст Евангелия от Луки. Когда 70 учеников возвратились с радостью и говорят: «Господи, даже бесы повинуются нам». То есть для них это был высший уровень проявления вот этой силы духовной, которая наделил их Господь. А Иешуа им говорит: «Ребятки, успокойтесь, я видел сатану, спадшего с неба». Получается, что когда мы с вами выходим и начинаем служить Богу, мы все время должны держать внутри себя, в своей памяти, эти события, которые произошли там когда-то на небе. Для чего? Чтобы не подпасть вместе с сатаной под осуждение. И то, что вот Слава сегодня читал в Парашат Шавуа, да? Зависть, распри, все это именно продукт, как бы, гордости. Когда люди их выторговывают, торговли нет, торговли не будет. В Царстве Божьем нету демократии. Если кто-то не знает этого, теперь уже знаете. В Божьем Царстве теократия. Там правит Бог. И Он назначает, кто будет выполнять какую работу и на каком участке. Это не избирательная должность, что народ проголосовал, и у нас теперь будет вот этот или вот тот. Он тогда не будет надзирать. Понимаете? Вы посмотрите, система мировая. Если меня кто-то избрал, я должен угождать тем, кто меня выбрал, иначе я им не нужен на этой позиции. Я должен их интересы лоббировать и защищать. Так или нет? Значит, служить их земным целям. Поэтому Бог ставит людей и отвечать этим людям перед Богом, так как мы и прочитали. Должны надзирать за стадом, доброохотно, без гнусной корысти, не для того, чтобы обогащаться. Вообще любое служение Богу, друзья, это милость, нас просто благословляет Бог, когда дает нам возможность что-то для Него делать. И здесь то же самое. Ученикам наделил их властью, вот этой силой. А потом говорит: смотрите, я видел сатану, падшего с неба. Он им говорит: ребята, смотрите, чтобы вы не возгордились. Потому что так может понести, что уже не остановишься. Да кто ты такой? Тут бесы мне повинуются. А ты мне тут что говоришь? Что я не там бутерброд свой положил сегодня? Мелочи. Буду делать, что хочу, потому что тут такое действие мощное в моей жизни. Понимаете, да? Гордыня приходит незаметно. Есть люди, у которых определенный иммунитет к этим вещам. Вот нету гордыни как бы по сути своей. Но основная масса людей точно так же, это как дар определенный такой. Знаете, вот есть у людей определенный дар. Могут быть другие недостатки какие-то. Но обычно, вот, допустим, такой пример, то, что я сейчас вспоминаю. Цари все там, да, всегда дворцы большие строят там, богатство все. Я знаю, что Бен-Гурион, который был у нас премьер-министром, в двухкомнатной квартире жил. Очень скромно. То есть человек, выполняя свои функции, как глава государства, жил, но ему не надо больше. Вот это нормально, как бы достаточно. Не нужно ему выпендриваться как бы перед другими. Это, я думаю, пример вот такой скромности и врожденного состояния. Были генералы такие в истории, которые всегда с солдатами спали, а не там где-то. Ну и поделиться могли чем-то и так далее. То есть, да, выполняя на своем посту там генеральском свои приказы отдавал, тем не менее мог солдата на спине тащить, если надо. Будучи сам солдатом, как бы, в своих глазах. И когда мы служим Богу, точно так же всегда возникает опасность возгордиться у любого человека. И я думаю, мы все должны отслеживать вот эти вещи. От Луки, 17 глава, показывает нам, например, когда нас хвалят, что это такое похвала? Похвала – это обратная реакция людей на наше служение. Похвала – это фактически ободрение или благодарность. Когда человек просто говорит «спасибо, там, сестра или брат помог мне». Ну, благодарен просто. Вот. Это нормально, хорошо. Ну вот смотрите, интересный какой стих. 17 глава, с 7 по 10. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить? И потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю». Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Аминь. Когда мы служим Богу, мы не должны ожидать похвалу. Иешуа говорит, а с какой стати хвалить вообще? Для этого он и тут и находится. Чего его хвалить? Он раб. Мы все рабы в Доме Божьем или нет? Или мы тут имеем на что-то какие-то права? Даже если мы сделали супер что-то, ну и что? Ты же для этого тут и есть, так что теперь делать? Понимаете, да? Хорошо, когда есть правильное отношение. Я еще раз подчеркиваю, благодарность и все. Плохо, когда человек ставит себя в позицию, что ему должны теперь что-то, потому что он служит. Если каждый так начнет говорить, куда мы придем, а? Саша скажет, не буду петь молитвы и все, как вы будете свиток теперь выносить? Артур скажет, не буду молиться. Кто-то скажет, не буду читать. Тот скажет, не буду играть и петь, потому что вы меня плохо хвалите. Пастырь скажет, все, теперь проповеди не буду говорить, живите, как сами знаете. Библия есть, все мы ее читаем, все понятно написано. А? Куда мы придем, если начнем требовать друг от друга признания какого-то? Нам оно не нужно, ребята. Мы служим Богу, я не знаю, как другие, я Ему служу. Просто из благодарности за свое спасение. Мне не нужна похвала, одобрение, там, поощрение какие-то. Будут они или нет, у меня ровная позиция будет оставаться. Потому что я авансом получил то, что не заслуживал тогда. И то, что сегодня я делаю, этого мало, чтобы сказать ему спасибо. Просто то, что могу, но это не значит, что оно покроет то, что мне дано от него. Вы понимаете, в чем момент? Никогда ни одно служение не сумеет покрыть то спасение, которое даровано нам Богом через Сына Его Иешуа Мессию. И мы не имеем права претендовать вообще ни на что. А если начнем, превратимся в херувима, которого просто прогонят, чтобы не мешал. Вот и все. И это делает Бог. Я еще раз повторяю. В Царстве Божьем демократии нету. И не будет. Создатель все определяет. И я вам скажу, он не ошибается в своем избрании. Не ошибается. Поэтому, если каждый из нас будет делать свою часть честно, правильно, не требуя к себе никаких там суперотношений, наши отношения будут очень высокие, будет уважение между нами, взаимное понимание, так как мы прочитали, пастыря будут надзирать, именно надзирать, я не боюсь этого слова. Что такое надзор? Володя вот сильно заболел, жалко его нет. Он больше 11 лет был под надзором, за проволокой. Вот он знает хорошо, что надзиратели на вышках и все следят, и все равно там своя жизнь происходит, правильно или нет? Так вот, в Царстве Божьем не так. Надзиратель здесь нужен просто за порядком следить. И он свою работу честно должен делать. Его, может быть, кто-то и не любит. Ну и что? Ну, не для того, чтобы тут его сильно там любили. Хотя должна быть взаимная любовь между нами. Но она исчезает, когда человек перестает лоббировать интересы чьи-то. Не делает то, что должен, по его пониманию, был бы делать. Это точно так же, как дети хотят, чтобы родители делали то, что они хотят. А если нет, кричат и плачут, истерики закатывают, требуя свое, как бы ставя на место родителей. А хороший родитель не уступает. Почему? Потому что заботится о будущем этого маленького человека пока, пытаясь победить вот это злое начало в нем, добрым. Еще говорит, что нельзя гордиться тем, что сделали мы для Бога. Это текст, который я сейчас зачитал, про раба. Нельзя гордиться тем, что мы сделали. Когда человек все время ждет, что его похвалят, заметят, он становится зависимым не от Бога, а от похвалы людей. Это как допинг, как наркотик. Не хвалят, не буду делать. Будете хвалить, буду делать. Понимаете, да? И тогда он не Богу служит, а себе, выторговывая как бы вот эту похвалу. Отсюда беззаконие. Это и есть беззаконие. Мы сейчас говорим, поверьте, об очень глубинных вещах, о глубоких вещах. Человек служит из выгоды. Похвала в его глазах – это награда, плата, выгода. Писание говорит, мы прочитали, что надзирать за стадом Божьим надо не из гнусной корысти. Поэтому я говорю, я не ожидаю похвалы. Я помню просто эти места, не потому что я не уважаю вас или людей, я не могу быть зависим от похвалы. Хотя мне, как любому человеку, приятно, когда меня кто-то похвалит, но я не поэтому служу Богу. И даже если ее не будет, я все равно буду служить ему. Потому что это мое спасибо, растянутое на остаток с момента покаяния до того момента, как встречусь с Господом. Моя благодарность ему за спасение. Фактически, я отвечаю, а получается, когда человек ожидает похвалу, он как бы ставит себя в позицию, ему должны. Не он должен Богу, а ему должны. И все, кто рядом находятся, должны. А если не будете хвалить, я вам устрою. Вот сейчас на пол упаду и буду орать. И бить ногами о пол, пока не похвалите. Тихо, тихо, только не кричи. Хороший, хороший. Взрослые люди ничем не отличаются от детей на самом деле. Просто способы немножко другие. А внутренние силы те же. Натягивают вот эти вот все шестеренки и крутят. Вот это и есть гордость. И поэтому Иешуа просто говорит своим ученикам: «Я наделил вас дарами, силой вот этой». Друзья, откуда у нас вообще способности любые? Только от Бога, правильно? Таланты, предрасположенность, способность, которую мы можем развить, правильно? А когда приходят дары Святого Духа, они как бы, приходя на эти способности, раскрывают их, умножают, чтобы реализовывалась вот эта личность, но не для себя, чтобы хвалили, а для Царства Божьего, для созидания тела Мессии. И он, и ты, и я, рабы ничего не стоящие. Ничего! Какая милость вообще нам оказана, что мы можем что-то делать для него. А представьте, когда человеку что-то дали, а поблагодарить не дали ему возможности. Разве это не будет угнетать изнутри? Скажите честно. Будет. Бог дает нам возможность тоже реализовать это, свою благодарность, чтобы не лежало камнем на сердце. И текст еще один, который я хотел бы зачитать, евреям находится, в послании к евреям. Напоминаю, тема: гордым противится Бог, а смиренным дает благодать. Не получится выторговать эту благодать. Ясно? Никому. И когда человек перестает чувствовать эту благодать, перестает как бы быть питаем этой благодатью, он пересыхать начинает. И в нем еще сильнее реализуются вот эти плохие моменты. 12 глава послания к евреям. С 14 стиха, посмотрите, какой мощный текст. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Это то, что Слава читал. Никто не увидит Господа, если не будет думать о святости и о том, чтобы в мире быть. Понимаете? Вот то, что не в мире, это ссора, вражда, зависть, корысть. Это все туда идет. И вот 15 стих, это, я бы сказал, центр. Здесь, вот в этом отрывке. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от первородства». Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Аминь. И сам на каком-то этапе, причем он блудником не был. Он просто был нечестивцем. И это больше подходит вот туда, книге пророка Иезекииля. Это нечестивое состояние, состояние беззакония внутри. И когда он увидел, что он не может добиться, не может получить благословения, он стал со слезами просить, но он не мог уже переменить мысли отца. Всегда есть черта, после которой нет возврата назад. К сожалению, так устроил Бог этот мир. И почему мы увещеваем друг друга? Почему мы говорим, чтобы... подойдя к этой черте, ты не перешагивал через нее, а вернулся просто назад. Покаяние все меняет, друзья, все исправляет. Дает возможность просто восстановить то, что разрушил сатан. И это не потому, что кто-то плохой, ты или я, мы люди. Просто в какой-то момент слабину дали, и в нас злое начало стало сильнее и больше. Но мы можем это победить покаянием, мы можем вернуться назад. Автор послания говорит, наблюдайте за собой. То есть каждый должен наблюдать за собой. А пастырь должен, как надзиратель, за остальными еще присматривать, чтобы кто не лишился благодати. Если лишился, должен заметить. Согласны или нет? Иначе он просто будет как слепой, знаете, на посту. Ему там на голову что-нибудь положат, посмеются над ним. А, тихонько, чтоб не слышал. Рядом вот тут прямо рожки там сделают. И пусть себе стоит, а мы тут сами делаем, что хотим. Нельзя, чтобы так было. И Писание говорит, если человек лишается в благодати, в нем начинает расти горький корень. Посмотрите, какая связь страшная. И потом этот горький корень отравить может многих. Возникнув в одном человеке, который перестал просто быть питаемый благодатью, может осквернить других. Это бедюк, то, что произошло в духовном мире. Один херувим помазанный согрешил, а одна треть ангелов вот этим горьким корнем отравились. Это пример, это иллюстрация, которая показывает, как может один повлиять на целую группу. И меня всегда удивляет, ведь это ангелы, которые все же видят. Вы можете себе представить, насколько эта личность Сатан. Хитрая, мудрая. Только мудрость, которой он наделен был, мы же прочитали у Иезекииля, она теперь направлена в другую сторону. Она работает, но против нас. Нельзя недооценивать соперника или противника. Текст начинается с того, что он где ходил? В Ган-Эдене. Откуда Адам и Ева упали? Тоже из Ган-Эдена. Друзья, мы находимся гораздо ниже в позиции. Но даже из такого высокого места, оказывается, можно упасть и согрешить. Не говоря про нас с вами. Значит, нам надо еще больше внимания уделять именно вот этим вещам. Чтобы не произошло вот это отравление внутри нас. И вы знаете, отравление – это процесс же медленный, как бы постепенный, не мгновенный. И если успеть дать противоядие человеку, его можно спасти. И он еще потом много лет будет жить, служить Богу, трудиться, приносить пользу для Господа. Но если человек откажется пить противоядие, это тоже будет его личный выбор. Мы видим, этот выбор уже сделала целая группа ангелов, которые превратились в демонов и бесов, которых ученики и выгоняли потом. Из тех потерпевших людей, в которых они залезли и вошли. Поэтому даже огромный успех в деле Божьем и в труде Божьем не должен делать нас гордыми. Мы всегда должны быть доступными, мы всегда должны быть людьми открытыми, друг для друга и готовыми просто послужить один другому. И просто понимать нужно, если на предприятии, там, предположим, есть директор, да, а рабочие не понимают, почему директор вот такие решения принимает, а ему и не надо это понимать, в принципе. Его дело детали точить на станке. А дело директора думать, чтобы ему было что точить. Иначе он будет просто дома сидеть без работы. Поэтому каждый в своей позиции делать должен то, что ему положено и предписано. Я сейчас говорю уже о Царстве Божьем. Поэтому, имея вот такую мудрость, я думаю, что мы сможем просто обезопасить себя от подобного рода вещей. Поэтому я искренне надеюсь, что подобного рода вот материал, он будет хорошей профилактикой. Не тогда, когда уже, ну все, уже поздно, знаете, пить боржоми. А мы пьем боржоми, когда еще не поздно пить боржоми. Вот. Поэтому я искренне хочу всех нас просто благословить, чтобы это слово, оно нашло место в нашем вот духовном здании внутри, как кирпич, и принимала на себя определенные нагрузки, когда это нужно будет. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты даровал нам Слово Свое, за то, что Ты питаешь нас и учишь через Слово. Дай нам мудрости, пожалуйста, в этом мире поступать согласно тому учению, которое мы приняли от Тебя, Господь. Благослови, чтобы мы в сердце своем помнили и носили Слово Твое, которое бы регулировало наше поведение в этом мире. Благослови всегда слышать голос Святого Духа. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.